«Я вам уже сказал», — выдохнул он. «Мне нужны были наркотики для друга». «А это?» — отрезал тот, тряся перед ним карточкой журналиста. «Не принимай нас за идиотов! Что ты пытался выведать у Лорио?» Андерс осторожно тряхнул головой, как бы приходя в сознание, встал на колени. «Так или иначе, ты кончишь тем, что будешь харкать кровью», — продолжал блондин. «Так почему бы не образумиться сейчас?» Второй селся на угол стола, привалившись к стене. Он сделанным безразличием наблюдал за происходящим. Андерс закачался, будто вот-вот упадет. «Итак», — напирал нетерпеливо блондин. Андерс медленно поднял голову и посмотрел на него. Пренебрежительная гримаса исказила его лицо. «Пидоров твоего масштаба я...» Ответ не заставил себя ждать. Блондин яростно сжал губы и пнул Андерса носком ботинка. Тот только этого и ждал. Сомкнув в замок руки, он боком подкатился к ноге, пытавшейся ударить его прямо в грудь. От удара перехватило дыхание, но стопу он блокировал. Затем навалился изо всех сил на ногу, не выпуская ее. Потеряв равновесие, блондин грохнулся вперед, закричав от боли. От удара по голове из глаз Андерса посыпались искры, но это его не остановило. Так же, как и удар ногой, который он самортизировал своим броском. Сгруппировавшись в падении, Андерс навалился блондину на спину, когда тот упал на пол. Заблокировав его всем телом, сунул руку в карман плаща, сжал рукоятку пистолета и выхватил его. Брюнет, наконец, все понял и схватился за свой пистолет. Но, опасаясь задеть своего компаньона, он задержался с выстрелом на долю секунды. Андерс не был столь щепетилен. Отскочив назад, он выстрелил и, по-видимому, удачно. Получив пулю в переносицу, брюнет съехал на спину. Рефлекторно он нажал на спуск, прежде чем отдал Богу душу. Плоф! Приглушенный глушителем выстрел превратился в смехотворный хлопок. Напротив Андерса блондин, пытавшийся встать на ноги, издал душераздирающий крик. Он открыл рот, захрипел, попытался удержаться и рухнул на бетонный пол лицом вниз. Второй свалился со стола, на котором сидел со скрещенными руками. Не было ни малейшей надежды, что он шевельнется. Андерс с трудом встал, поднял фонарик, упавший, не разбившись, и пошел проверить состояние блондина. Тот получил пулю своего компаньона меж лопаток и тоже был мертв. Андерс покачал головой. Если ситуация и развивалась успешно для него, он ни на сантиметр не продвинулся. Труп никогда не проболтается, а два тем более. Оба пистолета были снабжены глушителями. Нечего беспокоиться, что кто-то мог услышать выстрелы. Удостоверившись в этом, Андерс принялся искать свои документы, бумажник и все остальное, что у него исчезло. Затем он принялся опустошать их карманы. Никаких документов. Ничего, за что можно уцепиться. Единственной находкой оказалось фото блондина с надписанным именем Ганс. Да, не густо. Мало шансов, что они фигурируют в картотеке полиции. Но его волновало не это, а кто их послал убрать Лорио и следить за приходящими к нему. Все нужно начинать с нуля. Подсознательно Андерс принялся повторно осматривать их одежду.